Глава 19. Нир быстро и бесшумно подошел к тяжелой металлической двери, прислушался, обостряя без того тонкий звериный слух, а потом стукнул в дверь. «Крит, ты в порядке?» «Я захожу». Ответом была тишина, но оборотень только усмехнулся и неторопливо толкнул тяжелую створку. Его встретил полумрак. Разом нахлынули сильные запахи зверя и крови, но ведьмак не спешил входить, хорошо зная привычки старого друга. Помолчал, прислушиваясь, потом вдруг резко шагнул вправо, уворачиваясь от длинных медвежьих когтей. «Тебе ж по слухам полкоровы скормили, чего кидаешься? Не наелся?» – насмешливо сказал волк, радостно глядя на обнаженного друга, поднимающегося с пола. «Да какая там корова?» – махнул уже человеческой рукой маг. «Еле хватило себя подлечить». Нерим внимательно осмотрел оборотня. Раны затянулись, суставы рук после висения на дыбе уже вполне восстановились. И даже ожоги затянулись пухлыми розовыми подушками молодой кожи. Шрамом больше, шрамом меньше. Боевому магу не привыкать. А двигается Крит, как прежде, сильно и быстро, значит, здоров». «Рад тебя видеть», — сказал ведьмак. «Сейчас одежду раздобуду, и можно будет помыться». «Подожду», — прогудел медведь с хрустом, подтягиваясь и разминая мышцы. Через четверть часа любезная студентка показала магам купальню и принесла стандартные больничные штаны и рубахи из небеленного полотна. Смывая грязь, пот и кровь, мужчины решали, что делать дальше. Явиться к директору академии с обвинениями Хашима? А где доказательства? Тавита применила ледянку против коллеги, и ее могут обвинить в убийстве. Да и нет гарантии, что вокруг ректора нет тех, кто гонял двух магов по столице. У них есть передышка, и нужно ее использовать. Пока мужчины мылись, Тавита, напоенная лекарствами и магией, спала, свернувшись в клубочек. Там ее и нашла Нирана. Ведьма стремительно вошла в палату и тут же попятилась, едва не отдавив ногу дежурному лекарю. Тот возмущенно махал руками и шипящим шепотом требовал оставить пациентку в покое. «Все в порядке, Рисцмель», – отступила женщина и пояснила. «Я шла на след поисковой магии, но вообще хотела увидеть сына». «Маги, которые прибыли к нам с этой девушкой, сейчас в столовой», – махнул рукой лекарь. «С ними все в порядке, а девушке сейчас лучше спать. Резонанс». Ведьма чарующе улыбнулась и, поблагодарив доктора, поспешила в указанном направлении. Нир и Крит сидели на узкой неудобной лавке в компании трех студенток и ели суп. Оба были задумчивы и не замечали любопытных взглядов девушек, их шепотков и смешков. Даже Нирану маги заметили не сразу, зато практикантки, увидев опытную ведьму, поспешили закончить трапезу. «Сын...» Женщина присела на лавку и обмякла, словно из нее выдернули все ниточки, которые держали ее, пока шел поиск. «Мама?» – ведьмак поднял голову и удивленно спросил. «Что ты тут делаешь?» «Тебя ищу», – слабо улыбнулась ведьма. «Тавита землей прошла, а я к ректору прилетела, чтобы обстановку разведать, и на вашего Нага наткнулась». «Наг?» – глухо спросил Крит. «Тот самый, который нас оглушил?» «Он». Подтвердила Нирана и коротко пересказала все, что произошло в зале совещаний. Мужчины, в свою очередь, рассказали о том, как их захватили, припомнили героическое поведение молодой ведьмы, поделились информацией о заморозке темной, а потом начали сопоставлять известные им факты. Что-то здесь не так. Портал точно перебил не сам Змеелюд. Известно, лучшие портальщики – человеческие маги, недоверчиво бурчал Крит. «Согласен», – кивал Нир. «К тому же Хашим кого-то ждал. И не только ведьму, натянувшую личину Тавиты». «Вам нужно идти к ректору», – вздохнула Нирана, – «записать показания, объяснить, что с вами произошло». «Мам, Тавита тут, в лазарете. Лекарь кричал про какой-то резонанс». «Какой-то резонанс», – передразнила его мать. «Не какой-то, а обычный магический резонанс обрученных». Нир, непонимающе, хлопнул глазами. «Когда мы успели обручиться?» Нирана неожиданно звонко рассмеялась. «Вот вылитый отец!» Тот точно такой же вопрос задавал и таким же тоном. «А ну, вспоминай, как обручаются оборотни!» «Как, как?» – буркнул ведьмак, потом признался. «Не знаю я. «Обручение происходит, когда зверь признает свою пару», – наставительно вещала Нирана. «После этого в ауре избранницы появляется метка, которая меняет энергополе, чтобы у вас могли родиться общие дети». «А как же укус?» – недоуменно спросил Крит. «Он рос вне стаи и многого не знал. Укус – это уже брачная метка». Ведьма невольно дернула плечом, на котором красовался старый шрамик, а выбор остается за зверем. Мужчины переглянулись и поежились. Впрочем, Нир не успокоился. «Почему-то Вите плохо. Она не инициированная ведьма, а ты оборотень-ведьмак», — пояснила ведьма. «Ваши потоки должны синхронизироваться, но ее каналы прикрыты. Так что магии приходится просачиваться узкими ручейками, а сил, что у нее, что у тебя, на полноводную реку». Она усмехнулась, вероятно, вспомнив что-то очень личное. «Это больно, вот сознание и отключилось». «Как ей помочь?» – встревожился Нир. Нирана пожала плечами и проворчала себе под нос. «Раньше надо было помогать. Провел бы девочку в долину магов и сейчас мог бы подпитать, а так...» «Пусть лежит и зелье глотает». Ведьмак смутился, маг хмыкнул, и разговор увял.